Начало. Внешность Гоголя. Гоголь далеко не сразу выработал свой стиль, свою знаменитую прическу каре. Гоголь стал носить только в зрелом возрасте. В те годы это называлось причесаться а-ля мужик. В юности он был белокурым, волосы у него велись, и он взбивал их в пышный кок, делавший его похожим на молодого петушка. Поняв, что выглядит это несколько смешно, Гоголь обрился наголо и надел парик. Именно так и появилась каре. Потом волосы у него потемнели, стали меньше виться, и он уже их укладывал в такую прическу. Сергей Тимофеевич Аксаков оставил для нас несколько воспоминаний о наружности Гоголя. По ним можно проследить, как менялся внешний облик писателя. А совсем молодом Николае Васильевиче Аксаков писал: «Наружный вид Гоголя был тогда невыгодный для него. Хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу. Нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой». Плутоватость, лукавство отмечал у Гоголя и знаменитый цензор Никитенко, добавляя, что наружность его в целом приятна, но вот это лукавство возбуждает к нему недоверие. Очевидно, что Гоголь понимал, насколько важно то впечатление, которое известный человек производит на окружающих. Он экспериментировал, пытаясь выработать свой стиль, а оставаясь в уединении, доходил в своих опытах до комизма. Так, неожиданно нагрянув вместе с Жуковским в гости к писателю, Аксаков остался поражен его нарядом. «Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме. Вместо сапог — длинные шерстяные русские чулки, выше колен. Вместо сюртука — сверх фланелевого камзола бархатный спензер, шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок». Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Примечание. Спенсер. Короткий жакет с длинными рукавами. По всей видимости, головным убором, так поразившим Аксакова, была шелковая золотым шитьем ермолка. Гоголь часто надевал ее, когда работал. Ныне она хранится в Музее истории российской литературы. Конец примечания. Последнее данное Аксаковым описание уже соответствует знакомому нам образу Гоголя. Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам. Красивые усы, эспаньолка, довершали перемену. Все черты лица получили совсем другое значение. Особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем. Когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то невнешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Он часто шутил в то время, и его шутки, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал. Сам же он всегда шутил, не улыбаясь. Другие современники тоже оставили нам описание внешности Гоголя. Иван Иванович Панаев вспоминал: «Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный, острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторой претензией на щегольство. Волосы были завиты, и клок напереди поднят довольно высоко в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора Миргорода, и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились его глаза, небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и повседневных вещей, о литературе почти не было речи. Я слышал, что когда Гоголь бывал в духе, он рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором, но после издания «Миргорода» и громадного успеха этой книги он принял уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении. Вера Александровна Нащекина писала о знакомстве своего мужа с великим писателем. «Гоголь скоро стал своим человеком в нашем доме. Он был небольшого роста, говорил с хохладским акцентом, немного ударяя на «о», носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой, любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили. Общество мало знакомых людей он сторонился. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами, или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил. Когда Гоголь бывал в ударе, а это случалось часто до отъезда его за границу, он нас много смешил. К каждому слову, к каждой фразе у него находилось множество комических вариаций, от которых можно было помереть со смеху. Особенно любил он перевирать, конечно, в шутку, газетные объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего юмор его производил еще более неотразимое впечатление. Петр Петрович Коротыгин, со слов своего отца Петра Андреевича Коротыгина, так описывал Гоголя. Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках, на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках. Все это придавало его фигуре нечто карикатурное. Павел Васильевич Анненков, знавший Гоголя уже в зрелом возрасте, писал о нем. «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось. Глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости. Но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось по-старому длинными густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения. Николай Васильевич Берг оставил довольно яркое описание. Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли, говоря между собою. Ходил только один небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми и проницательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами из-под лобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого немного с физиономиями хохлов, хохол был тут виден сразу. Я сейчас сообразил, что это Гоголь больше так, чем по какому-либо портрету. Автор статьи о Гоголе Дмитрий Константинович Малиновский записал свои впечатления. Небольшой рост, солидный сюртук, бархатный глухой жилет, высокий галстук и длинные темные волосы, гладко падавшие на острый профиль. Разговаривая или обдумывая что-нибудь, Гоголь потряхивал головой, откидывая волосы назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы свои. При этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его лице, когда он, доверчиво разговаривая, поглядывал вам в лицо. Когда беседа не оживляла его, он сидел, немного откинувшись назад и несколько сгорбившись, как будто утомленный или углубленный в продолжительную думу. Бывали такие минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по комнате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая будто бы его кровь. Лев Иванович Арнольди, брат А.О. Смирновой Россет, так описывал Гоголя. Ровно в 6 часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными а-ля мужик, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь. Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу, был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление. Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голубого, бирюзового цвета. Иногда же оденется весь в черное, даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой день опять без всякой причины. Явится в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Одевался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об одежде. Зато в другой раз наденет что-нибудь очень безобразное. А между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покрасивее. Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в Москве у куафёров, и что он завивал свои волосы. Усами своими он тоже занимался немало. Странно все это в человеке, который так тонко смеялся над смешными привычками и слабостями других людей. Ольга Васильевна Гоголь-Головня писала о своем знаменитом брате. «Брат мой был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорившему и спрашивал: «А?» Волосы у него были русые, а глаза коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Росту был ниже среднего, худощавым я его никогда не видела. Лицо у него было круглое, и всегда у него был хороший цвет лица. Я не видела его болезненно бледным. Немножко он был сутуловат. Это заметнее было, когда он сидел. Говорят, где-то кто-то слышал, как он малороссийские песни пел. А я не слышала, как он пел. Он любил слушать, как поют или играют. Меня часто просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. «А ну-ка, — говорит, — сыграй мне чоботы». Стану играть, а он слушает и ногой притопывает. Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели. Священник Петр Соловьев, встречавшийся с Гоголем во время его путешествия в Иерусалим, так описывал его. Маленький человечек с длинным носом, черными, жиденькими усами, с длинными волосами, причесанными а-ля художник, сутуловатый, постоянно смотревший вниз. Белая, поярковая, с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием манто, составляли костюм путника. Иван Сергеевич Тургенев вспоминал. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели. От его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость, именно веселость, а не насмешливость, но вообще взгляд их казался усталым. Длинный заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье. Невыгодное впечатление производили также его одутловатые мягкие губы под остриженными усами. В их неопределенных очертаниях выражались, так, по крайней мере, мне показалось, темные стороны его характера. Когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов. Маленький подбородок уходил в широкий, бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское, что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное и странное, и больное существо!» Невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была о нем такого мнения. И уже совсем незадолго до смерти писателя, лечивший его врач Алексей Терентьевич Тарасенков, составил такое впечатление. Ходил Гоголь, немного сгорбившись, руки в карманы. Галстук прост подвязан, платье поношенное, волосы длинные, зачесанные так, что покрывали значительную часть лба и всегда одинаково. Усы носил постоянно коротенькие, постриженные. Вообще видно было, что он мало заботился о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо, резко. И хотя не изысканно сладко, но фразы были правильные, без поправки, слова всегда отчетливо выбранные. Родня по отцу. Принято считать, что Николай Васильевич происходил из старинного дворянского рода. Однако это не совсем так, а вернее, совсем не так. Дело в том, что сведения о предках Гоголя биографы черпают из единственного источника – показаний деда Гоголя Афанасия, который он представил в 1788 году в Киевское дворянское депутатское собрание. Ну, а Афанасий мог присочинить, и, скорее всего, так и сделал. До присоединения Украины к России наряду с польской шляхтой существовала шляхта русская, люди православной веры, служившие польским королям и получившие от них шляхетство. Во второй половине XVIII века у зажиточных малоросских казаков, у казацких старшин, которых давно уже величали панами, появилась традиция выводить свой род именно от этих православных шляхтичей. В 1782 году в Малороссии по указу Екатерины II была проведена административно-территориальная реформа, что повлекло за собой необходимость об установлении юридического дворянства. Казацкая старшина должна была доказать свое благородное происхождение, связать себя с благородными предками. Вот тогда-то и явилась на подмогу память о старинном шляхетстве. По словам Афанасия, родоначальником Гоголя был казацкий могилевский полковник Евстафий Остап Гоголь, получивший в 1674 году от польского короля село Ольховец в наследственное владение. Остап Гоголь сам по себе заслуживает внимания. В марте 1674 года в Переяславле на знаменитой Раде он присягал русскому царю, а потом переметнулся назад к полякам. Впрочем, возможно, он поступил так потому, что его сын находился в заложниках во Львове. Остап сдал Могилев отряду коронного гетмана Александра Собеского. Неизвестно, сразу ли он подчинился или сначала бежал в Молдавию, а уже оттуда прислал Собесскому письмо о своем ни желания подчиниться. Только вышеупомянутое село Ольховец Остап получил именно в награду за лояльность. Где точно располагалось село, достоверно не установлено. Вероятнее всего, где-то недалеко от Винницы. Впоследствии полковник Гоголь стал гетманом правобережной Украины. У этого Остапа Евстафия был сын Прокофий, а у Прокофия Ян, и оба были польскими шляхтичами. Есть сведения, что они приняли католицизм, очевидно, из благодарности польскому королю, но эти сведения мало достоверны. У Яна был сын Демьяна, священник Лубенского села Кононовки, а от этого Демьяна родился сам Афанасий, Апанас Гоголь, дослужившийся до чина секунд-майора по табеле о рангах. Этот чин сам по себе давал ему право на дворянство. Но Афанасию Апанасу очень важно было доказать, что и с родословной у него все в порядке. Дело было в том, что Афанасий влюбился. Сын деревенского священника и на тот момент всего лишь полковой писарь полюбил панночку Татьяну Лизогуб, происходившую из очень знатного рода. Она приходилась родственницей легендарному гетману Дорошенко и гетману Скоропадскому. Девушка ответила взаимностью, и между молодыми людьми завязалась любовная переписка. Послание Афанасий передавал возлюбленной, пряча их в скорлупу грецкого ореха. Он просил ее руки, но родители Татьяны согласия на брак не дали. И тогда Афанасий похитил возлюбленную и тайно с ней обвенчался. Лизогубы смирились с их браком и простили своевольную дочь. Даже выделили ей приданное хутор Купчин, где числилось 268 крестьян обоего пола. Этот хутор на реке Говтве, притоке Псёла, стал родовым имением Яновских и поэтому поменял свое название на Яновщина. Но чаще его называли Васильевка по имени единственного сына Татьяны Афанасия Василия, родившегося в 1777 году. Конечно, Афанасию очень хотелось, чтобы тесть не попрекал его худородством, и он из кожи вон лез, стараясь доказать свое шляхетское происхождение. И очень может быть, что по этой причине допустил неточность. Нет никаких подтверждений тому, что Ян Гоголь был сыном Прокофия Остаповича. Биографы Гоголя находили юридические акты, в которых отчество Яна указывалось как Яковлевич. Был ли тот Яков сыном или братом Прокофия, остается неизвестным. Однако, по всей видимости, какое-то родство наличествовало, так как королевская грамота на Ольховец хранилась в его семье. Афанасий называл своего деда шляхтичем, но это было не точно. Ян Иван был никаким не шляхтичем, а викарием Лубенской Троицкой церкви, а в 1723 году уже священником в селе Кононовка. Священником был и его сын Демьян Иванович Янович, сыновья которого тоже обучались в семинарии. Только один из них, Кирилл, выбрал духовную карьеру, а Афанасий предпочел светскую. Оба молодых человека носили фамилию не Гоголь, а Яновские, по имени деда, что было бы странно для шляхтичей. Родня по матери. Куда сложнее обстоят дела с происхождением матери писателя, Марии Ивановны Гоголь, урожденной Кассировской. Она располагала весьма скудной информацией о своих даже ближайших предках, признаваясь, что о предках наших по детской моей беспечности дальше не приходило на мысль расспросить у родителей и других знавших, а теперь уже и не у кого расспрашивать. В своих автобиографических записках Мария Ивановна приводит некоторые сведения о своем отце Иване Матвеевиче и деде Матвея Васильевича Кассировских. Вскользь касается семейства бабушки и дедушки. По матери Шостак упоминает своих прадедушку и прабабушку Щербак со стороны бабки Кассировской, притом на русский манер называя их Щербаковыми. Известно, что отец Марии Ивановны, Иван Кассировский, родился в 1760 году в селе Ведмежье Хмелевской сотни, ныне это Сумская область. В семье коллежского асессора Матвея Косеровского и дочери военного Феодосии Андреевны в девичестве Щербак. Кроме Ивана в семье было еще трое детей, все они получили очень хорошее воспитание. Иван Матвеевич служил в Санкт-Петербурге и вел светскую жизнь. Он влюбился, женился, но его обожаемая супруга умерла при первых же родах. Не выжил и младенец. Безутешный вдовец бросил гвардию и перевелся в провинциальный полк. Себя он не щадил и, казалось, искал смерти. Однажды, выполняя какое-то поручение, он попал в метель, заплутал и сутки провел на холоде, получив страшное обморожение. У него вымерз один глаз. После этого бравого офицера отправили в отставку. Так Косеровский стал почмейстером сначала в Орле, потом в Харькове, а затем и в Лохвице. Он стал чиновником 7-го класса, надворным советником. Иван Матвеевич вторично женился на небогатой дворянке Марии Ильинишне Шосток. Приданным за ней были всего 16 душ крестьян. У них родились сын и две дочери, мать писателя была самой младшей. До замужества она жила и воспитывалась в Кибинцах, в доме родителей своего двоюродного брата, генерал-майора Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Это был богатый, просвещенный помещик. В его усадьбе, стоявшей на реке Псел, имелись большая библиотека и театр. Надо думать, что маленькая Машенька получила там довольно приличное образование и воспитание. В те годы в Малороссии девочек даже из знатных фамилий далеко не всегда учили читать и писать. Но к Марии Ивановне это не относится. Сохранилось много ее писем. Трощинские Машеньку очень любили и за нежный цвет лица прозвали Беляночкой. В их доме девочка познакомилась со своим будущим мужем Василием Афанасьевичем, который служил секретарем у хозяина усадьбы, да к тому же писал водевили для домашнего театра Трощинских и порой исполнял в этом театре некоторые роли. Он считался бесподобным рассказчиком и легко сумел очаровать и юную, и прихорошенькую Машеньку. Не смутило ее даже здоровье жениха, оставлявшее желать лучшего. В 18 и в начале 19 века девочки считались невестами, начиная с 12 лет. И хоть сейчас это выглядит совершенно диким, но тогда никого не возмутил тот факт, что 27-летний молодой человек ухаживает за 13-летней девочкой. Он писал ей письма, полные самых нежных выражений, и придумывал всяческие ухищрения, надеясь завоевать сердце Беляночки. Много лет спустя Мария Ивановна вспоминала, что как-то она пошла с подружками гулять на реку, и во время всей прогулки они слушали приятную музыку, доносящуюся с противоположного берега. Это была затея Василия. Иногда он напрямую спрашивал Марию, любит ли она его. Девочка смущенно отвечала, что любит, как и всех людей. Письма Василия она, не распечатывая, отдавала Трощинской. Их читали и Трощинские, и Косеровские, родители Машеньки, а потом ее батюшка диктовал девочке ответы. О браке сговорились быстро. Замуж Марию выдали в возрасте 14 лет. По тем временам столь ранний брак не считался чем-то особенным. Жених был старше ее ровно вдвое. Семья Гоголя. Много лет спустя Гоголь в письме к матери назовет ее брак 17 годами непрерывного, невозмущаемого счастья. Да и сама Мария Ивановна вспоминала, «Любовь ко мне мужа была неописанная, я была вполне счастлива». Но все же оба они преувеличили. Жизнь Марии в браке трудно назвать счастливой, хотя муж любил ее страстно, да и свекровь приняла Беляночку как родную дочь. Дело в том, что два ее первых ребенка были рождены преждевременно, и оба прожили лишь несколько дней. Причин было две. Первая — мать была слишком молода, ее организм еще не созрел для родов. Вторая – Василий Афанасьевич страдал каким-то хроническим инфекционным заболеванием, возможно, туберкулезом, и это сказывалось на здоровье его потомства. Увы, лекари начала XIX века лишь разводили руками. Гибель двух младенцев повлияла на здоровье и, главное, на психику Марии Ивановны не лучшим образом. Она сделалась крайне нервозной, и любой мелочи было довольно, чтобы заставить ее беспокоиться. Помог бедной женщине Михаил Яковлевич Трофимовский, опытнейший врач, ему уже перевалило за 70. Член-корреспондент Петербургской медико-хирургической академии, организатор благотворительного движения. Он был врачом Миргородского уезда и прославился на всю округу. К нему в Сорочинцы съезжались больные даже из других губерний. Михаил Яковлевич был знатоком целебных трав и в 1772 году издал книгу «Рассуждения о растениях в Крымской степи полковым лекарем усмотренных». Свои знания он применял в ежедневной практике и сам прожил 85 лет, по тем временам Мафусаилов век. Трофимовский уложил 18-летнюю Марию Ивановну на сохранение, то есть предложил молодой беременной женщине заранее переехать к нему в дом в Великие Сорочинцы, чтобы всегда быть рядом с ней, когда бы ни начались роды. А еще родители Гоголя просили священника села Диканьки молиться до тех пор, пока не узнает он о счастливом разрешении от бремени Марии Ивановны. После он должен был отслужить благодарственный молебен. При доме Трофимовского для приезжих больных был специальный флигелек, чисто побеленная мазанка из двух комнат. Вот в этом флигелике и разместилась Мария Ивановна. И на этот раз все прошло благополучно. Мальчик появился на свет слабеньким и худым, но вполне живым. Крестили будущего писателя в Сорочинской Спасо-Преображенской церкви. Крестным отцом стал сын доктора Трофимовского Михаил Михайлович. Младенца нарекли Николаем в честь чудотворного образа, называвшегося Николаем Диканьским. И все же новорожденный Николай выглядел болезненным, поэтому Трофимовский целых 6 недель не отпускал от себя молодую мать с младенцем. Лишь убедившись, что ребенок окреп и жизни его ничто не угрожает, он разрешил Марии Ивановне уехать домой в Васильевку, Яновщину. С тех пор Трофимовский стал семейным доктором Гоголей. Под его наблюдением Мария Ивановна родила еще сына Ивана и дочь Марию. Потом старый доктор заболел и умер, и дети ее снова стали погибать при рождении или вскоре после. Выжили лишь рожденные уже в первой половине 1820-х Елизавета, Анна и Ольга. А затем в 1825-м умер Василий Афанасьевич. Детство Гоголя. Николай рос любимым и крайне избалованным ребенком. В одном из писем к матери он признавал свой дурной характер, испорченный и избалованный нрав. При этом к матери он был очень привязан, а вот с прочими эмоциями у Никоши, так будущего писателя называли в семье, были проблемы. По его собственным воспоминаниям, он ничего в детстве сильно не чувствовал, а глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы ему угождать. Постоянными товарищами по играм для него стали его брат Погодок Иван и родившаяся еще годом позже сестра Мария. Сведения о том, как развивался ребенок, противоречивы. Одни пишут, что он уже в 3 года складывал слова из нарисованных букв, а сам Гоголь в разговоре с товарищем признался, что до 3 лет он вообще не разговаривал. Ведь нас не очень много занимали. Нет, зачем? Все дело в том, чтобы заохотить ребенка учиться, а уж там и не заботиться. Я долго не говорил, до 3 лет. Однако в 5-летнем возрасте мальчик принялся слагать стихи. У родных его занятия интереса не вызывало. Но как-то в доме Гоголя Яновских гостил знаменитый в те годы литератор Василий Васильевич Капнист. Он обратил внимание, что маленький Никоша сидит за столом, грызет гусиное перо и глубокомысленно морщит лобик, что-то записывая. Капнист сумел уговорить мальчика прочесть ему свое произведение тихо, на ушко, обещав никому не говорить. Обещание он сдержал наполовину, а содержание услышанного никому не рассказал, но объявил родителям, что у ребенка есть талант, и надо бы ему хорошего учителя и непременно христианина. Отец Гоголя принял услышанное к сведению и нанял своим сыновьям первого учителя, какого-то семинариста из Полтавы. Однако долгое время Никоша не любил ходить в церковь, он просто подчинялся, когда его туда водили. «Я крестился потому, что видел, что все крестятся», — вспоминал Гоголь, а пение дьячков казалось ему и вовсе противным. Но однажды все переменилось. Как-то, беседуя с матерью, он попросил ее рассказать о страшном суде. Мария просьбу исполнила. «Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли», — вспоминал Гоголь. А еще порой, ездя куда-нибудь с сыновьями, Василий Афанасьевич задавал им в пути темы для стихотворных импровизаций. Например, «Солнце», «Степь», «Небеса». Ответы Никоши всегда отличались находчивостью и оригинальностью. И все же Никоша отличался от большинства своих сверстников. Мать Гоголя беспокоила нелюбовь ее старшего сына к шумному обществу. Он всегда выглядел серьезным и задумчивым. Играм со сверстниками он предпочитал рукоделие, которое больше пристало бы девочке. Так маленький Никоша любил ткать. Нет, конечно, не большие полотна, а узорные пояски на гребешке, или, правильнее, на бердышке. Так называлось небольшое, не шире 10 сантиметров, приспособление, напоминающие два составленных друг к другу гребня. В зубьях посередине просверливались дырочки и нити основы, обычно ей служил шерстяной гарус, продевались через эти дырочки и между зубьями. Нити утка пронизывались между ними, образуя красивый узор. Это качество считалось очень простым. Часто нитки продевали просто вручную, не используя деревянный уток. А результат обычно бывал хорош. Такими поясками сельские жители подпоясывали вышиванки, свитки, их дарили на память, в знак дружбы или нежных чувств. Примечание. Свитка. Род кафтана. Конец примечания. Мальчик и смерть. Эмоциональное восприятие жизни у мальчика Гоголя было очень неровным. Обычно он на все глядел бесстрастными глазами, но потом какое-то яркое впечатление пробивало эту броню, причиняя ребенку почти физические страдания. Реакция мальчика на эту боль могла быть не вполне адекватной и даже злобной. Образ кошки как воплощение злых сил часто встречается в творчестве Гоголя. Вот, например, отрывок из повести «Майская ночь» или «Утопленница». Глядит, страшная черная кошка крадется к ней, шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, кошка за нею, перепрыгнула на лежанку, кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавшись от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля, схватила ее и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Основой для литературных фантазий послужил действительный и довольно жестокий эпизод из детства писателя. Уже взрослым человеком он как-то рассказал своей подруге, светской львице, Александре Осиповне Смирновой Россет, как в детстве утопил кошку. «Было мне лет 5, и я сидел один на Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мной одна старуха-няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса, киса!» — пробормотал я, и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд, и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула, и последние круги на воде разбежались, водворились полный покой и тишина, мне вдруг стало ужасно жалко кисы. Я почувствовал угрызение совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек. Это было первым столкновением будущего писателя со смертью. Вторым стала кончина его брата Ивана. В 1818 году Гоголь и Яновские отдали в гимназию в Полтаве обоих сыновей, и они проучились там до 1820 года. Никоша жаловался, что особенно трудно дается ему математика, но в целом учителя были им довольны. Потом братья приехали домой на каникулы, или, как тогда говорили, на вакации, и тут случилось несчастье. От какой-то внезапной болезни младший брат умер всего лишь 9 лет от роду. Кончина Ивана произвела тягостное впечатление и на Никошу, и на Марию Ивановну. Стоит помнить, что в последние несколько лет у нее погибло 3 или 4 младенца. Траурная атмосфера буквально заполнила дом Гоголя и Яновских. От огорчения Никоша заболел и даже вынужден был задержаться дома после окончания каникул. Мальчик был не в силах приступить к учебе. Он то и дело ходил на могилу брата, и родители стали опасаться за его собственное здоровье и жизнь. Несколькими годами позднее Никоша сложил стихотворную балладу «Две рыбки», в которой трогательно изобразил судьбу свою и своего умершего брата. Он читал ее друзьям наизусть, но записей не сохранилось.